Глава 22. Дворец принца Террора, куда он пригласил нас шестерых, ничем не отличался от бочковидных домов местных жителей. Единственной особенностью было обустроенное во дворе лобное место, где принц принимал своих подданных и решал важные для горожан вопросы. Здесь же он и усадил нас всех вместе взятых, а сам устроился посередине, то и дело бросая восхищенный взгляд на сидевшего по правую от него руку Ская. Усадив меня рядом с собой, оборотник перебирал пальцами подол моей длинной юбки. Казалось, этот процесс отвлекал его от мрачных мыслей, поэтому я предпочитала не возражать, а сидеть молча, как и остальные, ожидая, когда он заговорит и расскажет нам свою историю. «Не томи, зверюшка!» Не выдержал Варлоки, которого, казалось, новый статус оборотника не столько впечатлил, сколько вызвал любопытство. «Нам всем интересно, почему у тебя на спине внезапно нарисовался герб нашего почившего 20 лет назад короля. Наверное, потому что я его незаконно рожденный сын». Грустно хмыкнул Скай, не отрывая взгляда от подола моей юбки. «Через несколько лет после смерти королевы, на одном из вечеров, где он принимал северные народы, Рагнар Шрагрид встретил мою мать, Элейну Снежную из рода Картаров, оборотней Кхаров. Они полюбили друг друга с первого взгляда, и мать осталась при дворе. Он собирался жениться на ней, по крайней мере, обещал, но в тот момент война с Гамаром набирала обороты, и большую часть времени король проводил на поле боя, изредка навещая маму. Через год родился я. До 5 лет я рос во дворце, видя отца только раз или два в полгода. В одну из таких встреч речь зашла о метке, и он рассказал мне, что когда-то она проявится, если он собирался признать меня, но не успел». Скай замолчал, нахмурился и снова продолжил свой монолог. «Гамар сделал меня сиротой. Рагнара он убил в последнем сражении, а мать, когда нагрянул в столицу. Она пыталась вывести меня из города, и у нее это почти получилось, но сама попала под копыта лошадей, на которых темные эльфы въехали в Сорь. С тех пор я жил только мыслями о мести, пока не попал в одну из тюрем за драку с солдатами, где, узнав во мне оборотника, нацепили на шею Марьин камень. Остальное вы знаете, так что никакое я не величество, и не нужно меня так называть. Ты полукровка?» — задумчиво спросил молчавший до этого Карель. «Да, от отца мне досталась крупица магической крови, но ее так мало, что смысла в этом никакого, а от матери — живущий внутри зверь». «Значит, ты шел в столицу, собираясь?» «Договорить я не успела, Скай и так все понял». «Да, я шел мстить и знаю, что эта дорога в один конец. Шансов на успех никаких, но я не могу иначе, я поклялся, пусть и сам себе. На трон я не претендую и не собираюсь. Какой из меня король?» Кривая усмешка изогнула его красивые губы, но веселье не коснулось его серых глаз. «Я не достоин этого звания». Повисла унылая тишина. Каждый задумался о чем-то своем, грустно уставившись в землю. Первым не выдержал Трор, которому слова Ская сделали, казалось, больнее всего. «Раньше в королевстве 4 лун в мире жили 1000 рас от низкорослых кобальдов до могучих оборотней. А сейчас о подобном никто и не помышляет. Оставшиеся представители своих рас либо носа из дома не кажут, либо озлоблены, либо скрываются, где придется, со страхом ожидая, когда узурпаторы доберутся до них и убьют или запрут в своих тюрьмах-каторгах. С новым правителем пришли новые законы, а точнее сказать, беззаконие, когда одна раса, в данном случае темных эльфов, после победы в Столетней войне подмяла под себя всех остальных и творит, что хочет. Понравилась стражу девушка на улице, больше ее никто не увидит. Ребенок встал на пути городского экипажа, в котором едет воин. Его сметут без оглядки. Кто-то из жителей перешел дорогу темному эльфу. Его голова, отсеченная одним ударом меча, будет еще долго лежать в канаве. Мой народ живет под землей уже больше 20 лет. И у нас нет никакой надежды на то, что однажды мы сможем выйти наружу и увидеть солнечный свет. Лес полон солдат Черного Короля, которые подбираются к нам с каждым днем все ближе и ближе. Скоро настанет тот момент, когда и здесь нас настигнет опасность, и тогда... Я не знаю, куда их вести. Принц махнул рукой в сторону стоящих в стороне домиков, из окон которых на нас смотрели кобальды, женщины, мужчины и маленькие дети. На глаза навернулись слезы, которые я, пока никто не видел, вытерла рукавом. После смерти короля Рагнара не было еще ни одного смельчака, кто набрался бы храбрости объединить разрозненный народ королевства четырех лун и восстать против дикой охоты. Но сегодня произошло настоящее чудо, и я стал тому свидетелем. «Чудо? Не смеши меня, старик!» — усмехнулся оборотник и, взяв в руку мою ладонь, погладил ее. «Да, чудо! Эта метка на твоей спине появилась неспроста. Высшие силы показывают тебе твой путь, и я понимаю, что ты считаешь это непосильной ношей, но иначе нельзя. Твой отец сражался за нашу свободу. Да, он погиб, но ты-то жив. Я могу обещать только то, что приложу максимум усилий, чтобы отделить голову Гамара от его тела. Но надежды на победу я не питаю. Сколько одиночек пыталось его изжить, а он по-прежнему живее всех живых. В разговор вмешался Варлоки. «Ты правильно говоришь, одиночек. А что, если ты будешь не один? Что, если мы соберем армию, и она под твоим командованием продолжит сражение, которое не закончил Рагнар Смелый? Мы с девчонками уставились на демона, выпучив от удивления глаза. «Армию? Ты по дороге грибов объелся, рогатый?» — хмыкнул Скай, подняв на него глаза. «Кто пойдет воевать за сбежавшего каторжника?» «Но метка!» — произнесла Милана. «Скажут, что нарисованная, вот и все дела». Меня так утомил его пессимизм, что я не выдержала и поднялась на ноги. «Ты готовишься к поражению, даже не начав борьбу!» Я наклонилась вперед и ткнула в его широкую грудь пальцем. «Люди умирают. Кругом нищета и разруха, а ты собрался пожертвовать собой ради данной 100 лет назад клятвы. Я не призываю тебя ее нарушить, но ты можешь продать свою жизнь дорого. Нет армии? Собери ее. За твоей спиной уже стоят кобальды. Найди остальных, призови их под свои знамена. И вперед!» «Мелкая, «Тебе никогда не говорили, что из тебя получился бы отличный полководец?» Схватив меня за руку, Скай притянул меня ближе и усадил к себе на колени, крепко обхватив за талию. «Но Снежа права», — вмешалась Милана. «В Сорь работает подпольная организация ведьм и ведьмаков, и старая Мари, моя бабуля, занимает там не последнюю должность. Если я свяжусь с ней и передам, что наследник короля собирает армию, они выступят на одной с тобой стороне, так как ненавидят Гамара и молятся о его низвержении». Варлоки, не сдержав улыбки, подмигнул ведьме, заставив ее покраснеть. «Светлые эльфы тоже выступят с тобой одним фронтом. Нужно только добраться до них», — бросила Скила и тут же опустила взгляд, когда мы все уставились на нее. «Скилария права. Наш народ в большинстве своем скрывается на севере. Дикая охота не любит холод и очень редко сует туда свой нос», — поддержал девушку Карель. «От моего рода в королевстве практически никого не осталось», — решил высказаться Локи. «Но когда я сидел в тюрьме Лавлаза, один из гномов упомянул про скрывающихся в горах оборотней. Гамар объявил за их голову награду, поэтому я более чем уверен, они будут только рады выступить на твоей стороне. В первую очередь надо будет начать с них». «Начать с них? Ты пойдешь со мной?» — подняв брови, уточнил оборотник. «Ну а куда без меня? Кто-то же должен прикрывать твой королевский зад». Не сдержавшись, мы все дружно рассмеялись, и только Трор, не веря в происходящее, с затаенной надеждой переводил взгляд с одного на другого. «Мы со Скилой тоже в деле. Поможем в переговорах с нашей расой», — кивнул Карель, сжав ладонь эльфийки. Скай, не ожидавший подобного, несколько опешил, а затем посмотрел сверху вниз на меня. «А ты, мелкая, присоединишься к нам? Или все же отправишься в столицу в надежде попасть домой?» Мы с Миланой переглянулись, без слов понимая друг друга. «Домой я всегда успею, а такие приключения бывают только раз в жизни». «Ура!» Это уже принц Трор, не сдерживая радости, бросился скакать вокруг нас, напевая себе под нос какую-то песенку.